По пути к своему креслу Вулф и Шварц обменялись приветствиями. Затем Вулф сел, откинулся назад и взглянул на посетителя из-под полуприкрытых век. «Итак, сэр», — сказал он. «Вы должны извинить меня за поспешность», — сказал Шварц. «Но этого требуют дела. Насколько я понял вчера, мистер Перрита, вы не сразу дали ваше согласие, и, следовательно...» «Это совершенная нелепость», — ответил Вулф. «Этого я и боялся», — с сожалением сказал адвокат. «Это сильно затруднит дело. Боюсь, что частично я виноват в этой ошибке, так как составлял документ в спешке. Остается неясным, должен ли душеприказчик вернуть оставленный ему по завещанию 50 000 долларов, если им будете не вы, а кто-то, назначенный по суду». «Расскажите мне обо всем», — проворчал Вулф. Шварц открыл портфель, потом закрыл его и положил на колени. «В прошлом я несколько раз выполнял для мистера Перрита небольшие дела чисто юридического характера. Я неплохо знаю дело, но из-за своего характера никогда не преуспевал. Вчера вечером он пришел ко мне домой, в скромную квартирку на Перри-стрит. Он никогда не бывал у меня в конторе. И попросил меня сейчас же в его присутствии составить кое-какие бумаги. Но, к счастью, дома у меня есть машинка, правда, не слишком хорошая, что вы заметите по некоторым опечаткам в тексте. Составление документов было долгим делом, потому что я медленно печатаю, а также потому, что требовалось соблюсти особые условия. Чрезвычайно трудно составить завещание для клиента на его дочь, не упоминая при этом ее имени». Адвокат мигнул. «В отношении управления наследством не будет никаких сложностей. Оно заключается только в облигациях займа и в наличных общей суммой несколько больше $1 000 000. Но вся остальная собственность мистера Перрита, включая его интересы в различных предприятиях, отходит к его компаньонам. Это освещено в другом документе. Ваши же функции ограничиваются состоянием его дочери. В завещании есть только два пункта, касающиеся других лиц. 50 000 долларов оставлены вам как душеприказчику, и такая же сумма мне. Свидетелями были владелец магазина деликатесов и библиотекарша, люди, которых я хорошо знаю. Оригинал завещания находится у меня. Мистер Перрит взял себе копию». Вулф протянул руку. «Дайте взглянуть на него». Шварц снова мигнул. «Сейчас, сэр. Я должен объяснить, что сумма в 50 000 долларов оставлена мне за то, что я составил эти документы. Таким способом мистер Перрит хотел обеспечить исполнение мною действия, нигде не зафиксированного, а только оговоренного. Я составил еще один документ, который не имеет копии. Он был вложен в конверт вместе с письмом, написанным собственноручно мистером Перритом и запечатан сургучом. Содержание письма мне неизвестно. Я обязался в случае смерти мистера Перрита как можно скорее доставить этот конверт вам и сообщить информацию о завещании, что я уже сделал. Я объясняю дело таким образом. $100 мне было оставлено за составление документов. Еще 100, вполне разумная сумма, за то, что я передал их вам. Остаток же от 50 000 долларов я получу за то, что не вскрыл конверт и не поинтересовался его содержанием. Мистер Перрит неверно оценил меня. В вполне достаточно было 1/10 той суммы, даже 1/50. Шварц открыл портфель, достал оттуда сложенные бумаги и положил их Вулфу на стол. Вот завещание, которое мне нужно будет послать на утверждение. Он достал темный конверт с красными печатями и положил его рядом с бумагами. А вот конверт. Он откинулся на спинку кресла и потянул себя за ухо. Вулф взял конверт и бумаги. Первым он прочел завещание, передал его мне и затем вскрыл конверт ножом для разрезания бумаг. По мере прочтения листков из конверта он передавал их мне, так что я кончил читать их сразу вслед за ним. Завещание, конечно, было сложным. Я не юрист и поэтому допускаю, что все состояние Перрит оставил дочери. Документ, извлеченный из конверта с сургучными печатями, носил чисто технический характер. Это был длинный перечень облигаций и счетов в банках, где хранились деньги Перрита. Если адвокат составлял этот список в его присутствии, то одна проблема, интересующую полицию, проблема, где находился Перрит перед тем, как его застрелили, была решена. Он не просто сидел у адвоката, он там сочинял кое-что. Письмо, вложенное в конверт. Я внимательно прочел его. Мистеру Ниро Вулфу Эсквайру. Уважаемый сэр, если я ошибся в вас, то это будет самым большим моим промахом в жизни. Но после встречи с вами, мне кажется, что я могу положиться на вас. Я хочу, чтобы в случае моей смерти дочь получила все, что ей причитается. В этом заключается моя основная проблема. Это только начало письма. Все оно занимало 7 страниц. Перрит писал, что он оставляет Вулфу $50,000 за то, чтобы тот позаботился о будущем Бьюлы. Она должна получить свои деньги. Пусть Вулф расскажет ей то, что сочтет нужным о ее родителях, но для остальных это должно оставаться тайной. В письме содержалось еще множество сведений о матери Бьюлы, причем последние 2 страницы были заняты тем, что можно назвать философией. Философией Дейзи Перрита. Кроме этого письма, в конверте лежало брачное свидетельство, помеченное 4 сентября 1924 года, и свидетельство о рождении от 26 июля 1925 года. Я свернул бумаги и сунул их в конверт. «Положи их в сейф», — сказал Вулф. «Я положил». Шварц сказал, «Возможно, вам не хочется иметь дело с деньгами, добытыми теми методами, которыми пользовался мистер Перрит. Но подумайте о вашей ответственности перед девушкой». Он замолчал, так как Вулф махнул рукой. «Чем отличается мистер Перрит от любого нефтяного мародера или стального бандита, пользующихся всеми благами, которыми дают им их деньги?» «Значит, вы принимаете управление наследством?» «Да». Но юрист нахмурился. «В таком случае у меня есть вопрос. Как вы предполагаете осуществлять свои функции после смерти девушки?» «Это уж, сэр, мое дело!» Тут Вулф замолчал и прищурился. «Впрочем, я не прав. Раз мистер Перрит доверял вам, он рассчитывал, что я поступлю так же. Так вот, его дочь жива.